поддержку воззвания участников совместного заседания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики Ассоциация корейских граждан в Китае 23 января распространила заявление, в котором говорится: «Ассоциация корейских граждан в Китае и всекорейцы в Китае целиком одобряют воззвание участников совместного заседания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики, ибо это обращение полной любви к родине и нации. Оно отражает в себе стремление всей нации улучшить межкорейские отношения и создать поворотную ситуацию в пользу воссоединения родиной». И представитель Цумнамского отделения этой ассоциации 22 января выступили с призывлением: «Будем идти в авангарде борьбы за реализацию линии и курса на самостоятельное объединение Родиной».